этих снах, попыхах, в темноте, в раю, в никуда, никогда, ни в одном строю. Мы обязательно сгинем, мы все, конечно, умрем, но перед этим как следует мы поживем. Словно там, словно нам прогорает тьма. В темноте не успеть, не придет она. Мы обязательно сгинем, наверное, этой весной. Наш мир и без того жалкий накрылся пиздой. Светло, замертво, замолчать навзрыд, не считать, не шептать, не дарить цветы. Мы обязательно сдохнем, мы сгинем все за одним, но перед этим как следует мы потусим. В этих снах, в попыхах, в темноте, в раю, в никуда, никогда, ни в одном строю. Мы обязательно сдохнем, наш мир накрылся пиздой, но перед этим давай потанцуем с тобой. Мы обязательно сгинем, мы сгинем все за одним, но перед этим до следует мы потусим. И перед этим как следует мы потусим. И перед этим давай поиграем в любовь, потанцуем с тобой, поиграем в любовь. Мы поживем, потанцуем с тобой. Наш мир и без того, наш мир и без того, наш мир и без того жалкий накрылся пиздой.